Андрей Кардашов. Земля бессмертных. Книга первая. Терра Инфинити. Пролог. Человечество издавна обладало неуемной тягой к исследованиям. Сначала волосатая обезьяна залезла на самое высокое дерево, чтобы посмотреть, какие чудеса таятся за ближайшим холмом. Затем были бесстрашные викинги на едва ли приспособленных к океану драккарах, первооткрыватели эпохи колониализма и, наконец, первые космонавты, заглянувшие в пугающую бездну. Ведь пока есть черные пятна в существующем слое реальности, мы будем туда стремиться. А когда закончатся, что ж, а кто сказал, что реальностей не может быть множество? Столкнувшись с некими преградами в освоении космических просторов, связанными с огромными расстояниями и скоростью света, человечество задумалось над альтернативными возможностями путешествий. Червоточины, нуль пространства, гипер, параллельные миры. Энтузиасты-ученые, а иногда и не совсем ученые, находились всегда. В середине 21 века случился очередной прорыв. Видимо, сработала пресловутая теория вероятности, и шимпанзе, посаженная на клавиатуру, наконец-то закончила свой литературный шедевр. Группа молодых европейских энтузиастов, особо не надеясь на результат, комбинировала направленное излучение с ультразвуком разной частоты. Была у них какая-то полубредовая теория. Но судя по тому, что когда посреди загаженной объедками фастфуда лаборатории засияла миниатюрная перламутровая звезда, половина ученых попадала без чувств, сами энтузиасты не слишком в нее и верили. Так или иначе, именно тогда был открыт портал в место, получившее потом название Terra Infinity. Находка оказалась планетой земного типа, со следами некогда жившей там высокоразвитой инопланетной цивилизации. Слегка увеличенная сила тяжести, к которой быстро привыкаешь, вполне комфортный климат, богатая флора и фауна, природные ресурсы, инопланетные артефакты и много, много чего еще. Ведущие страны мира уже готовились вступить в новую эпоху колониализма. Их лидеры говорили про уроки прошлого и недопустимость грызни за территорию, а сами тем временем пристраивали большие ангары к исследовательским станциям для быстрой переброски военной техники компактными группами. Но здесь мироздание показало человечеству увесистый кукиш. Изначальная технология пространственного прокола оказалась несложной и быстро разлетелась по миру. Вот только усовершенствовать ее никому не удалось. Через окно не получалось пропихнуть даже грамм вещества. Собственно, помимо радиоволн и кое-какого излучения, туда проходила лишь одна субстанция – человеческая душа, или слепок сознания, или энергетический отпечаток. Пусть каждый выберет нужное. Человек, вошедший в мерцающую сферу, падал безвольной куклой. Его тело какое-то время оставалось живо, но скорее напоминало овощ в глубокой коме. А в одной из станций клонирования, оставшихся после загадочных чужих на новой планете, в течение часа выращивался клон, в который и вселялась пресловутая душа. Человек обладал всеми воспоминаниями своей прошлой оболочки, а при помощи несложного интерфейса передатчика на все той же станции мог послать сообщение морзянкой на Землю. Система работала подобно телеграфу. Долго, но в теории можно передать любой пакет информации, причем с обеих сторон. Итого, связь с добровольными переселенцами была, а вот грузового портала нет. Почему переселенцами? Да потому что обратно выбросить душу на Землю было невозможно. Путешествие в новый мир оказалось билетом в один конец. Впрочем, человек – существо отнюдь не самое дружелюбное. Не прошло и нескольких дней с момента открытия технологии, как стало известно, главная особенность новой планеты. Двое первопроходцев не поделили ни слишком кривую палку для копья, а может между ними возник территориальный спор или из сугубо личных мотивов. Сие так и останется загадкой истории. Так или иначе, один пырнул другого той самой палкой, отчего последний отправился в лучший мир. По крайней мере, так предполагалось. Каково же было удивление убийцы, когда его жертва показалась из дверного проема станции клонирования. Как оказалось, окончательно отправиться к создателю на новой планете не так уж и просто. Любой погибший разумный через пару часов возрождался, как в заштатной компьютерной игре, имея все воспоминания внезапно прерванной жизни. Возрождался, правда, голым, от слова совсем, ввиду особенностей процесса клонирования. Головастые представители ученые-братья Земли сразу состряпали теорию, выглядящую достаточно убедительно. Согласно этим предположениям, на станциях клонирования размещены устройства, способные улавливать энергетические отпечатки разумных, или, проще говоря, собирать души, а потом вновь помещать их в выращенное тело. Это был шок для человечества. Мы искали новую территорию, а нашли бессмертие. Terra Infinity – Земля Бесконечности. Terra Immortalium – Земля Бессмертных. Или, если короче, Этерна, от английского «вечная». Открытие взбудоражило умы. Наверное, на ментальном уровне родина человечества напоминала муравейник, на который наступил невнимательный грибник. Пусть это новая, неосвоенная планета, пусть после переноса ты в прямом смысле слова окажешься с голым задом. Возможное бессмертие перекрывало все потенциальные трудности. И тогда мироздание решило обломать человечество снова. Оказалось, что отнюдь не всегда перенос проходит успешно. По статистике, около 40% добровольцев так и не получали своего клона. Тело превращалось в овощ, а душа... Одному Творцу известно, куда она пропадала. Причем 40% непрошедших – это лишь усредненная цифра. Среди молодых было около 25%. А среди стариков порой все 70. Ничего не дается просто так. Теперь перед человеком вставал выбор – просто дожить свои годы в смертной оболочке или рискнуть отведенным сроком, чтобы получить шанс на вечность. Благо технология перехода оказалась доступной даже для гаражных механиков, а прошедший через портал однажды уже без проблем мог возрождаться вновь и вновь. Так или иначе, поток поселенцев на Terra Infinity был. Некоторые страны всячески поощряли подобную миграцию. Где-то она была под строгим надзором или даже запретом. Появлялись религиозные группы, новые пророки, выступающие как за, так и против. Человечество жило привычной жизнью, переваривая свалившийся на голову подарок с двойным дном. Так как перенести на Этерну материю было невозможно, а новоприбывшие появлялись даже без одежды, людям пришлось начинать эволюцию общества заново, прямиком с каменного века. Наличие построек прошлых хозяев планеты, они же хексы, кардинально ситуацию не меняло. Артефактов древних, которые можно утащить себе в хижину, в доступных местах не так много. А вот если сунуться куда поглубже – или попробовать открутить приглянувшуюся панель, прибывала кавалерия в виде дроидов охраны разной степени изношенности. Они крайне недоброжелательно относились не то что к ворам, но и вообще ко всему, что движется. Яйцеголовые сделали предположение, что хексы перед исчезновением находились в состоянии войны и настроили своим творением параноидальный режим защиты. Отбиться от дроидов теоретически было можно, но и у беззубого щенка есть теоретический шанс против бенгальского тигра. А людям приходилось заново вспоминать древние технологии, восстанавливая технологическую ветку с нуля. Тут же были прокляты авторы всевозможных книг про попаданцев, где один единственный студент, попавший в первобытный мир, за каких-то пару месяцев уже строил двигатель внутреннего сгорания. Все оказалось отнюдь не так просто. Люди объединялись в общины, искали ресурсы, экспериментировали с технологиями, постепенно развиваясь. Спустя 3 года после открытия, Этерна представляла собой дикую смесь общин каменного века, античности и средневековья. Кое-где взрывался порох, звучал редкий свист разгоняемых электромагнитами игл артефактных винтовок. Скрипели ржавые элементы дроидов, жутко кричали твари не имеющие аналогов на Земле. И с завидной регулярностью загорались индикаторы камер клонирования, возвещая, что очередному неудачнику дарован уже который шанс на новую жизнь.